строга и деловита фру-майорша из Экибю. Целую бочку ржи она может взвалить на свои широкие плечи. Она сопровождает повозку с рудой, добытую в Бергслагене, в дальнюю дорогу до самого Экибю. Она спит, словно возчик, на полу сарая с мешками под изголовьем. Зимой она может караулить угольную яму, летом сопровождать целую флотилию бревен во время сплава на Левине. Она властная госпожа. Она ругается, как уличный мальчишка, а правит, как королева, своими заводами и усадьбами соседей. Правит своим приходом, а также соседними приходами, да и всем прекрасным Вермландом. Но для бездомных кавалеров она словно мать родная, и потому они затыкают уши, когда клевета шептала им, что майорша в сговоре с дьяволом. И вот они с величайшим удивлением спрашивают его, что за контракт подписала с ним майорша. А нечисто отвечает, что он подарил майорше 7 заводов за то, что она ежегодно будет отдавать ему душу человеческую. Невероятный ужас сжимает сердца кавалеров. Ведь они знали об этом и прежде, но не хотели этому верить. В Экибю ежегодно умирает один человек, один из гостей кавалерского флигеля. Умирает один из веселых, беззаботных, вечно молодых. Но на что, собственно говоря, было жаловаться? Кавалеры не должны стареть. Если их дрожащие пальцы не в силах будут поднимать бокал, а тускнеющие глаза не смогут различать карты, что тогда для них жизнь? И что они для жизни? Мотылькам должно умирать, пока светит солнце. Но теперь... Только теперь начинают они постигать подлинную суть вещей. Горе этой женщине! Так вот, почему она так сытно кормит их. Вот почему позволяет им пить лучшее горькое пиво и сладостное вино. Потому что от пиршественных залов и игорных столов им суждено рухнуть вниз к проклятому владыке ада по одному в год, по одному ежегодно. Горе этой женщине, этой ведьме! Могучими, прекрасными мужами являлись они в это Экибю, являлись на свою погибель. Ведь она их там губила. Сморщенным грибам уподоблялись их мозги. Сухому пеплу, легкие, беспросветному мраку души. Когда они опускались на смертное ложе, готовые к долгому странствию, безо всякого упования, бездушные, утратившие всяческую добродетель. Горе этой женщине! Она умертвила таких, что были много лучше оставшихся в живых, да и те, какие они ни наесть, тоже умрут. Но кавалеры недолго оставались в оцепенении, подавленные, охваченные ужасом. «Ты, проклятый владыка ада!» — восклицают они. Больше тебе не придется заключать сделку и подписывать кровью контракт с этой ведьмой. Она умрет. Кристиан Берг, этот могучий капитан, уже взвалил на плечо самый тяжелый кузнечный молот. Он вобьет его по самую рукоятку в голову проклятой троллихи. ни одну душу ей больше уже в жертву не принести. А тебя самого, рогатый, мы положим на наковальню и пустим в ход молот из пруткового железа. Клещами заставим мы тебя лежать спокойно под ударами молота. Мы научим тебя, как охотиться за душами кавалеров. Давным-давно известно, что он труслив, этот грязный посланец ада, и разговор о кузнечном молоте ему явно не по душе. Он окликает Кристинеберга, чтобы образумить его, и начинает переговоры с кавалерами. «Берите себе, кавалеры, в этом году 7 заводов, а мне отдайте майоршу». «Думаешь, мы такие же подлые, как и она?» — восклицает патрон Юлиус. «Экибю и 7 заводов мы взять не прочь, но майоршей занимайся сам». «Что скажешь ты, Йоста?» — спрашивает кроткий Лёвенборг. «Пусть, — говорит Йоста Берлинг, — нам нужно выслушать его мнение, прежде чем принять такое важное решение». «Все это безумие, — говорит Йоста Берлинг. — Кавалеры, не давайте себя дурачить. Кто мы такие рядом с майоршей? Будь что будет с нашими душами. Но по моей воле никто из нас не выкажет неблагодарность и не поведет себя как негодяй и предатель. Слишком долго я ел хлеб майорши и не могу предать ее». «Раз так, Йоста, отправляйся в преисподнюю, коли тебе охота. Лучше мы сами будем править Экибю». «Вы что, совсем взбесились или допились до умопомрачения? Вы думаете, это правда? Неужто вы думаете, что этот вот есть сам черт? Вы что, не замечаете? Это же все обман!» «Смотрите-ка, смотрите, смотрите!» — говорит нечистый. «Вот он-то сам и не замечает, что он на пути к своей погибели. Хотя и прожил в Экибю целых 7 лет, он не замечает, как далеко он зашел». «Берегись, парень, я и сам однажды чуть не сунул тебя в печь. Будто от этого что-то изменилось, будто я не такой же хороший дьявол, как кто-либо другой». «Да-да, Йоста Берлинг, уж больно ты упрям. Ну и ну, славно обработала тебя майорша». «Да она спасла меня, — говорит Йоста. — Что бы я был без нее?» «Ну и ну, ну и ну. Ведь в ее собственных интересах удержать тебя в Экибю. Ты можешь многих заманить в ловушку. У тебя большие дарования. Однажды ты попробовал избавиться от нее. Ты заставил ее подарить тебе торп. И ты стал там трудиться. Хотел есть собственный свой хлеб. А она каждый день проходила мимо торпа, и с ней были красивые девушки. А однажды с ней была Марианна Синклер, и тогда ты, Йоста Берлинг, отбросил лопату, кожаный фартук и снова стал кавалером». «Там мимо проходит дорога, скотина». «Да, да, конечно, дорога проходит там. А затем ты явился в Борг и стал домашним учителем Хенрика Доны и чуть ли не зятем графини Мерты. Кто же это подстроил так, что юная Эба Дона услыхала, что ты лишенный сана пастор, и отказала тебе. То была майорша Йоста Берлинг. Она желала заполучить тебя обратно в Экибю. «Ну и что?» — говорит Йоста. «Эбба Дона умерла вскоре после этого. Она бы все равно не стала моей женой». Тут нечистый приблизился к Йосте и прошипел ему прямо в лицо. «Умерла? Да, конечно, она умерла. Убила себя по твоей милости. Вот что она сделала. Но тебе об этом раньше не рассказывали». «Однако ты хитер, дьявол», — замечает Йоста. «Говорю тебе, все это подстроила майорша. Ей хотелось заполучить тебя обратно в кавалерский флигель». Йоста разразился хохотом. «Да ты хитер! Ой, хитер, дьявол ты, однако!» Дико восклицает он. «Почему бы и нам не заключить с тобой контракт? Стоит тебе захотеть, и ты, верно, раздобудешь нам эти 7 заводов». «Ну и хорошо, что ты больше не противишься своему счастью». Кавалеры облегченно вздохнули. Дело зашло так далеко, что они не могли решиться ни на что без Йосты. Не захоти он пойти на эту сделку, у них бы вообще ничего не вышло. А для обнищавших кавалеров великим делом было бы получить 7 заводов и управлять ими. «Заметь себе, — говорит Йоста, — мы берем эти 7 заводов, чтобы спасти наши души, а вовсе не для того, чтобы стать какими-то там заводчиками, которые считают деньги и взвешивают железо. Нам не стать ни высушенными старцами с пергаментными лицами, ни туго набитыми денежными мешками. Мы истинные кавалеры. Ими и останемся». «Сама мудрость глаголит твоими устами», — бормочет нечистый. «Поэтому, если ты пожелаешь отдать нам 7 заводов на 1 год, мы их примем. Но заметь, если мы за это время свершим нечто недостойное кавалеров, свершим нечто разумное, либо нечто полезное, либо нечто свойственное женщинам, забирай нас всех, когда кончится срок. Всех 12. И отдай заводы кому хочешь». Нечистый потирает в восторге руки. «Но если мы все же поведем себя как истинные кавалеры, — продолжает Йоста, — то ты никогда больше не посмеешь заключить какой-либо контракт касательно Экибю. И никакой платы за этот год ни от нас, ни от майорши ты не получишь». «Условие жесткое, — говорит нечистый. — О, дорогой Йоста, а может, я все же получу хоть чью-нибудь человеческую душу, но одну единственную, такую жалкую душонку? Верно, я мог бы получить душу майорши. Почему ты жалеешь майоршу?» «Таким товаром я не торгую». «Да, не торгую», — прорычал Йоста. «Но если тебе так уж нужна какая ни на есть душонка, можешь забрать себе душу старого Синтрама из Форса. Могу поручиться, он уже созрел для этого». «Ну и ну, ну и ну, это стоит послушать», — говорит, не моргнув, нечистый. Ну и ну, кавалеры или синтрам. Все они стоят друг друга. Хороший выдастся для меня годок. И тут на черной бумаге, подсунутой посланцем ада, подписывается контракт гусиным пером, кровью из мизинца Йосты. Сделка завершена. Кавалеры ликуют. Отныне целый год все радости мира будут им доступны. А потом уж верно можно будет найти какое-нибудь средство. Раздвинув стулья, они становятся в кружок вокруг котла с пуншем, стоящего на черном полу посреди кузницы, и начинают носиться в бешеном танце. В самой середине круга, подпрыгивая, пляшет нечистый. Под конец он падает, ложится на пол рядом с котлом, наклоняет его и пьет пунш. Тогда рядом с ним бросается на пол Берлинкройц, затем Йоста Берлинг, а следом за ними вокруг котла, который передается из рук в руки, располагаются и остальные. В конце концов котел опрокидывается от толчка, и горячий липкий напиток заливает лежащих на полу. Когда они, бронясь, поднимаются, нечистого уже нет. Но золотые горы его обещаний маячат, словно сверкающие короны перед глазами кавалеров. Глава третья. Рождественский обед. На Рождество майорша Самселиус дает парадный обед в Экебю. Хозяйка сидит за столом, накрытым на 15 персон, во всем своем блеске и великолепии. Сейчас она уже не в коротком меховом полушубке, полосатой шерстяной юбки, и при ней нет глиняной трубки. Шуршат шелка, золото отягощает ее обнаженные руки, жемчуга украшают ее белую шею. Однако же где кавалеры? Где те, что на черном полу кузницы из начищенного до блеска медного котла пили за здоровье новых хозяев Экебю? В углу у изразцовой печи за отдельным столом сидят кавалеры. В этот день для них нет места за парадным столом. Им блюда подают после всех гостей. Вина наливают скупо, в их сторону не бросают взоры прекрасные дамы. Там никто не слушает шутки Йосты. Но кавалеры ведут себя, словно объезженные жеребята, словно сытые хищники. Один лишь час сна подарила им эта ночь. Потом, при свете факелов и звезд, они поехали к рождественской заутренне. Они смотрели на рождественские свечи, слушали рождественские псалмы. Их лица стали похожи на лица улыбающихся детей. Они начисто забыли рождественскую ночь в кузнице, как забывают дурной сон. Знатна и могущественно майорша из Экебю. Кто осмелится поднять руку, чтобы ударить ее? У кого повернется язык, чтобы перечить ей? Ясное дело, не нищие кавалеры, которые долгие годы ели ее хлеб и спали под ее кровом. Конечно, не они. Она сажает их, куда вздумается. Она может запереть свою дверь у них перед носом, когда вздумается, а они не в силах даже бежать, чтобы вырваться из ее власти. да смилостивится над их душами Господь. Жить вдали от Экибю они не смогут. За парадным столом кипит радость. Там сияют прекрасные глаза Марианны Синклер. Там звучит низкий грудной смех веселой графини Доны. Но за столом кавалеров царит мрак. Разве справедливо, что тем, кто готов ринуться в пропасть ради майорши, не должно сидеть там же, где и другим ее гостям? Что за подлый спектакль здесь разыгрывается? Как могли поставить им стол в углу, в запечье? Как будто кавалеры недостойны составить общество более знатным людям. Майорша горда тем, что сидит между графом из Борга и пропстом из Бру. Кавалеры повесили головы, словно брошенные дети, и мало-помалу в их умах пробуждаются мысли, зародившиеся этой ночью. Словно пугливые птицы долетают забавные остроты и веселые небылицы до стола в запечье. Гнев этой рождественской ночи и клятвы этой ночи постепенно овладевают там умами. Вероятно, патрон Юлиус внушает могучему капитану Кристиану Бергу, что жареных рябчиков, которыми сейчас обносят парадный стол, на всех гостей не хватит. Однако радость это не прибавляет. «На всех может не хватить», — говорит он. «Я знаю, сколько их купили, но они не растерялись, капитан Кристиан. Для нас, тех, кто сидит здесь за малым столом, они пожарили ворон». Губы полковника Берингройца искривляются в сладкой улыбке под суровыми усами. А у Йосты весь этот день такой вид, будто он замыслил кого-нибудь убить. «Разве не любая еда хороша для кавалеров?» — спрашивает он. И вот, наконец, на малом столе появляется блюдо, наполненное до краев великолепными рябчиками. Но капитан Кристиан все равно гневается, ведь он всю свою жизнь ненавидел ворон, этих мерзких, каркающих птиц. Он ненавидел их такой жгучей ненавистью, что осенью напяливал на себя волочащуюся по земле женскую одежду, повязывал голову платком и делался посмешищем для каждого только ради того, чтобы очутиться на расстоянии выстрела от ворон, клевавших зерно на полях. Он отыскивал их весной во время любовных игрищ на оголенных равнинах и убивал. Он отыскивал их гнезда летом и выбрасывал оттуда кричащих, неоперившихся птенцов или же разбивал яйца, из которых вот-вот должны были вылупиться птенцы. И вот он рывком придвигает к себе блюдо с рябчиками. «Думаешь, я не узнаю их?» — рычит он на слугу. «Неужто мне нужно услыхать, как они каркают, чтобы узнать их? Фу, черт! Вы только подумайте предложить Кристиану Бергу ворон. Фу, черт!» С этими словами он одного за другим хватает с блюда рябчиков и швыряет их о стену. «Фу, черт!» — между делом восклицает он, да так, что зал содрогается. «Подумать только, предложить Кристиану Бергу ворон!» И точно так же, как он имел обыкновение швырять беспомощных воронят о скалы, он швыряет одного рябчика за другим о стену. со свистом ударяются о стену птицы, во все стороны брызжут жир и сало, разбитые же птицы, отскакивая от стены, валятся на пол. А кавалерский флигель ликует. Тут до ушей кавалеров доносится гневный голос майорши. «Выгоните его!» — кричит она слугам. Он слышит ее крик и, страшный в своем неистовом гневе, поворачивается к майорше, подобно медведю, который оставляет поверженного врага, чтобы встретить нового. Он пробирается к парадному в виде подковы столу. С чугунным топотом ступают ноги великана. Он останавливается прямо против майорши. Их разделяют лишь столешница. «Выгоните его!» — снова кричит майорша. Кристиан взбешен. Страх внушают его нахмуренный лоб, его сжатые губы, грубые кулаки. Он громаден, он силен, как великан. Гости и слуги трепещут, не смея прикоснуться к нему. Да и кто посмеет прикоснуться к нему, когда гнев лишил его рассудка? С угрожающим видом стоит он против майорши. «Я схватил ворону и разбил ее о стену. Послушай-ка, разве я неправильно сделал? Вон отсюда, капитан! И не стыдно тебе, старая корга, подать Кристиану Бергу ворон? Черт тебя побери вместе с твоими треклятыми!» «Тысяча дьяволов, Кристиан Берг! Не ругайся! Никто не смеет ругаться здесь страшнее меня!» «Думаешь, я боюсь тебя, старая троллика? Думаешь, не знаю, как тебе достались твои 7 заводов?» «Замолчи, капитан!» «Альтрингер перед смертью завещал их твоему мужу, потому что ты была его любовницей!» «Да замолчишь ты или нет?» «Потому что ты была такой верной женой, Маргарета Самселиус. А майор принял эти 7 заводов и позволил тебе управлять ими, делая вид, будто ничего не знает. А во всем этом деле был замешан сатана. Но теперь тебе конец». Майорша садится, бледная и дрожащая, а затем глухим, странным голосом подтверждает: «Да, теперь мне конец. И этим я обязана тебе, Кристиан Берг». От звуков ее голоса капитан Берг содрогается. Черты его лица искажены. На глазах от страха выступают слезы. «Я пьян!» — кричит он. «Я сам не знаю, что говорю. Я ничего не говорил. Собакой и рабом, и никем иным был я для нее 40 лет. Маргарете Сельсинг я служил всю свою жизнь. Я ничего дурного не говорю о ней. Разве я могу сказать что-либо о красавице Маргарете Сельсинг? Я пес, который сторожит ее дверь. Я раб, который носит на плечах все ее тяготы. Пусть она пинает меня, пусть бьет меня. Вы ведь видите, что я молчу и терплю. Я любил ее целых 40 лет. Как я могу сказать о ней что-либо дурное?» И до чего же странно видеть, как он бросается на колени и молит простить его. А поскольку она сидит по другую сторону стола, он подползает к ней на коленях, наклоняется и целует подол ее платья, омывая пол слезами. Но неподалеку от майорши сидит невысокий сильный мужчина. У него взъерошенные волосы, маленькие косые глазки и выступающая вперед нижняя челюсть. Он похож на медведя. Человек он немногословный, из тех, кто охотнее всего молча следует своей стезей, ничуть не радея о судьбах мира, идущего своим собственным путем. Это майор Самселиус. Слушая обвинительные речи капитана, он поднимается. Поднимается и майорша, и все 50 гостей. Женщины плачут от страха перед тем, что должно произойти. Мужчины стоят в растерянности, а у ног майорши лежит капитан Кристиан, целующий подол ее платья и орошающий половицы слезами. Широкие, поросшие волосами руки майора медленно сжимаются в кулаки. Он поднимает на жену руку. Но женщина заговорила первой. В голосе ее слышатся несвойственные ей глухие нотки. «Ты украл меня! Ты явился как разбойник и взял меня! А дома угрозами и побоями, голодом и злобной руганью меня принудили стать твоей женой! Я поступила с тобой так, как ты того заслуживал!» Широкий кулак майора сжался опять. Майорша отступила на несколько шагов и продолжала. «Живой угорь извивается под ножом. Насильно выданная замуж девушка берет себе любовника. Неужто ты станешь меня бить за то, что случилось 20 лет назад? Почему тогда ты не бил меня? Разве ты не помнишь, как он жил в Экебю, а мы – все? Разве ты не помнишь, как он помогал нам в нашей нищете? Мы разъезжали в его экипажах, пили его вино. Разве мы что-нибудь скрывали от тебя? Разве его слуги не были твоими слугами? Разве его золото не оттягивало твой карман? Разве ты не принял в подарок 7 заводов? Тогда ты молчал и принимал от него подарки. Тогда надо было бы бить меня. Именно тогда, Бернд Самселиус». Муж отворачивается от нее и обводит глазами гостей. Он читает на их лицах, что правда на ее стороне. Он принимал в подарок заводы и имения за свое молчание. «Я этого не знал», — произносит он и топает ногой. «Хорошо, что ты хоть теперь знаешь об этом», — пронзительно звонко произносит она. «Разве я не боялась, что ты умрешь, так и не узнав об этом? Хорошо, что ты знаешь об этом теперь, и я могу открыто говорить с тем, кто был моим господином и притеснителем. Знаешь же, я во всяком случае принадлежала ему, тому, у кого ты украл меня. И пусть ныне знают об этом все, кто оговаривал меня». Ликование старой, неподвластной времени любви в ее голосе. Отцвет этой любви в ее глазах. С поднятыми кулаками стоит пред ней муж. Ужас и презрение читает она на лицах всех 50 гостей. Она чувствует, наступает последний час ее власти, но не может не радоваться тому, что, наконец, откровенно, открыто говорит о сладчайших воспоминаниях своей жизни. Он был настоящий мужчина и прекрасный человек. А кто такой ты, что посмел встать между нами? Я никогда не встречала никого подобного ему. Он даровал мне счастье, он даровал мне богатство. Да будет благословенна память о нем. Поднятая рука майора опускается, не ударив. Теперь-то он знает, как покарать ее. «Вон!» — кричит он. «Вон из моего дома!» Она стоит молча. Кавалеры же с бледными лицами не спускают глаз друг с друга. Ну вот, все сбывается, все, что предсказал нечистый. Теперь они видят результат того, что контракт майорши не был продлен. Если это правда, то верно правда и то, что она более 20 лет посылала кавалеров в преисподнюю, и что им тоже предназначено было сойти в ад. О, чертова ведьма! «Вон отсюда!» — продолжал майор. «Выпрашивай себе кусок хлеба на проселочной дороге. Не видать тебе радости от его денег, не жить тебе в его поместьях». «Конец, майорши Изекибю!» «Тот день, когда нога твоя переступит порог моего дома, я убью тебя!» «Ты гонишь меня из моего дома?» «У тебя нет дома! Экибю принадлежит мне!» Страх овладевает майоршей. Она отступает к дверям, а он следует за ней буквально по пятам. «Ты несчастье всей моей жизни!» сетует она. «Неужто и теперь в твоей власти причинить мне такое горе?» «Вон, вон отсюда!» Опираясь на дверной косяк, она закрывает лицо стиснутыми руками. Она думает о своей матери и бормочет про себя. «Пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня. Пусть проселочная дорога станет твоим домом, а сноп соломы — твоей постелью». Да, к тому все и идет. К тому и идет. Старый добрый пропст из Бру и милосердный судья из Мункеруда — это они подошли майору Самселиусу и попытались образумить его. Они сказали, что лучше всего ему предать забвению эти старые истории, оставить все как было, ничего больше не вспоминать и простить. Но он стряхивает их руки со своего плеча. К нему, как недавно, к Кристиану Бергу было просто опасно приблизиться. «Это вовсе не старые истории», — восклицает он. «Я ничего не знал до сегодняшнего дня. Я не мог раньше покарать нарушившую супружескую верность». При этих словах майорша обретает прежнее мужество и поднимает голову. «Прежде ты уберешься отсюда». «Думаешь, я отступлю пред тобой?» — говорит она и отходит от дверей. Майор не отступает. Он следит за каждым ее движением, готовый нанести удар, если иначе не сможет избавиться от нее. «Помогите мне, добрые господа!» — кричит она. «Обуздать и выгнать этого человека, пока к нему снова не вернется разум. Вспомните, кто я и кто он. Подумайте об этом прежде, чем я вынуждена буду пред ним отступить. Я заправляю всеми делами в Экибю. Он же целый день сидит в медвежьей берлоге и кормит медведей. Помогите мне, добрые соседи и друзья. Здесь наступит беспросветная нужда, если меня не будет. Крестьянин кормится тем, что рубит мой лес и возит мой чугун. Угольщик живет тем, что добывает мне уголь. Сплавщик сплавляет мои бревна. Это я даю людям работу и хлеб. Кузнецы, ремесленники, плотники живут тем, что обслуживают меня. Вы полагаете, что этот сумеет достойно продолжить мое дело? Говорю вам, если выгоните меня, впустите голод и нищету. Снова поднимается множество рук, желающих помочь майорше. Снова на плечи майора, увещевая его, ложатся руки. «Нет», — говорит он, — «убирайтесь! Кто желает защитить нарушившую супружескую верность? Я заявляю вам, я, если она не уйдет по доброй воле, я брошу ее моим медведям». При этих словах, поднятые в защиту майорши руки, опускаются. И тогда майорша в отчаянии обращается к кавалерам. «Неужто и вы, кавалеры, позволите изгнать меня из собственного дома? Разве я позволила вам замерзнуть в снежных сугробах зимой? Разве отказывала вам в горьком пиве и в сладком вине? Разве брала с вас плату за то, что кормила и одевала вас? Разве требовала, чтобы вы отрабатывали мой хлеб? Разве не играли вы у ног моих, безмятежные, словно дети, подле матери? Разве не танцевали в залах моего дома? Разве наслаждение и веселый смех не были для вас хлебом насущным? Так не дайте же этому человеку, составившему несчастье всей моей жизни, выгнать меня из собственного дома. Не дайте же мне стать нищенкой на проселочной дороге». При этих словах Йоста Берлинг незаметно подкрался к красивой темноволосой девушке, сидевшей за парадным столом, и спросил: «5 лет назад ты, Анна, часто бывала в Борге. Ты не знаешь, правда ли, именно майорша сказала Эбби Доне, что я лишенный сана священник? Помоги майорше, Йоста!» Только и ответила ему девушка. «Знай же, прежде я хочу услышать, правда ли то, что майорша сделала меня убийцей?» «О, Йоста, что ты говоришь? Помоги ей, Йоста!» «Вижу, ты не желаешь отвечать. Видно, Синтрам правду сказал». И Йоста снова спускается вниз, смешиваясь с толпой кавалеров. Он пальцем о палец не ударил, чтобы помочь майорше. О, зачем она посадила кавалеров за отдельный стол, в углу, в запечье? Ночные мысли вновь пробуждаются в их умах, лица их пылают гневом, ничуть не меньшим, нежели гнев самого майора. Неумолимые и жестокие, они отвечают молчанием на ее мольбы. Разве все, чему они стали свидетелями, не подкрепляет их ночные видения? Ясно, она не возобновила контракт, бормочет один из кавалеров. «Убирайся ко всем чертям, старая троллиха!» — кричит другой. «По правде говоря, это мы должны выгнать тебя за ворота!» «Дурни!» — кричит кавалерам дряхлый и слабый дядюшка Эберхард. «Разве вы не понимаете, что все это дело рук Синтрама?» «Конечно, знаем!» — отвечает патрон Юлиус. «Ну и что из того? Разве это может быть неправдой? Разве Синтрам не выполняет волю нечистого? Разве они не заодно?» «Ступай, Эберхард, ступай и помоги ей!» — издеваются над стариком кавалеры. «Ты ведь не веришь в ад? Иди же, иди!» А Йоста Берлинг стоит неподвижно, не проронив ни слова и не шелохнувшись. Нет, от этого грозного, бормочущего, спорящего кавалерского фланга майорши нечего ждать помощи. Тогда она снова отступает к дверям и поднимает глазам стиснутые руки. «Пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня!» Кричит она в горькой скорби самой себе. «Пусть проселочная дорога станет твоим домом, а сноп соломы — постелью!» И, взявшись рукой за ручку двери, она воздевает другую руку к небесам. «Запомните вы все, все те, кто позволяет мне ныне пасть. Запомните, скоро придет и ваш час. Ныне вы рассеетесь по свету, а дома ваши будут зиять пустотой. Как вам выстоять, если я не смогу вам помочь? Берегись ты, Мельхиор Синклер. Рука у тебя тяжелая, и ты дашь ей волю. Жена твоя это знает. А ты, пастор из Брубю, близок час расплаты за твои грехи. А ты, капитанша Угла, приглядывай за своим домом, его ждет нищета. Вы же, юные красавицы, Элизабет Дона, Мариана Синклер, Анна Шернхёк, не думайте, что я единственная, кому придется бежать из своего дома. Берегитесь и вы, кавалеры, скоро грянет буря и сметет вас всех с лица земли. Ваше время истекло, оно в самом деле истекло. Не себя мне жаль вас, ибо буря пронесется над вашими головами. А кто из вас выстоит, если паду я? А главное, сердце мое стонет от жалости к беднякам. Кто даст им работу, когда я уйду? Майорша отворяет двери, но тут поднимает голову капитан Кристиан. Он говорит: «Сколько времени лежать мне у твоих ног, Маргарета Сельсинг? Ты не желаешь простить меня, чтобы я мог восстать и биться за тебя?» Майорше приходится выдержать жестокую борьбу с собой, но она понимает, что если простит его, он восстанет и начнет драться с ее мужем, и человек, столь преданно любивший ее целых 40 лет, превратится в убийцу. «Неужели я должна простить тебя?» — спрашивает майорша. «Разве не ты виноват во всех моих бедах, Кристенберг? Ступай к кавалерам и радуйся делу рук своих». И вот майорша уходит. Уходит спокойно, оставляя всех в ужасе. Она пала. но даже в падении своем сохранила былое величие. Она не унизилась. Она даже в старости сохранила гордость и величие своей девичьей любви. Она не унизилась до сетований, взывающих к состраданию и жалобного плача, покидая все, что имела. И ничуть не страшилась того, что ей придется с нищенской сумой и посохом бродить по дорогам. Она жалела лишь бедных крестьян, да веселых, беззаботных людей на берегах озера Лёвин, бедных кавалеров и всех тех, кому покровительствовала и кого опекала в их нужде. Она была покинута всеми, и однако же у нее досталось сил оттолкнуть своего последнего друга, чтобы не сделать его убийцей. Это была удивительная женщина, женщина с поразительной силой характера и энергией. Такие нечасто встречаются на свете. На другой день майор Самселиус оставил Экебю и перебрался в собственное поместье Що, расположенная совсем близко от большого завода. В завещании Альтрингера, согласно которому майору достались заводы, было четко обозначено, что ни один из них не должен быть продан или подарен, и что после смерти майора все они должны отойти по наследству его жене или, в свою очередь, к ее наследникам. Так что майор никак не мог растратить ненавистное ему наследство, и он позволил кавалерам распоряжаться им по своему усмотрению, полагая, что тем самым наносит Экебю и шести остальным заводам непоправимейший ущерб. Никто в тех краях уже больше не сомневался в том, что злодей Синтрам действовал по воле нечистого. И поскольку все, что сулил Синтрам, сбылось, кавалеры были совершенно уверены в том, что контракт до мельчайших пунктов будет соблюден. И потому-то они преисполнились решимости в течение всего этого года не предпринимать ничего разумного, ничего полезного, ничего, что свойственно женщинам. К тому же они были совершенно уверены в том, что майорша – мерзкая ведьма, жаждавшая их погибели. Старый философ, дядюшка Эберхард, подверг осмеянию их слепую веру в нечистого. Но кого волнует мнение человека до того упрямого в своем неверии, что, очутись он даже посреди адского пламени, где у него на глазах все на свете дьяволы скалят, издеваясь зубы, он все равно утверждал бы, что они не существуют, ибо существовать не могут. Ведь дядюшка Эберхард был великий философ. А Йоста Берлинг никому не рассказывал о том, что думал он. Разумеется, он не считал себя обязанным майорше за то, что она сделала его кавалером в Экебю. Ему казалось лучше умереть, чем ходить по земле, сознавая себя виновным в самоубийстве Эббедона. Он и пальцем о палец не ударил, чтобы отомстить майорше, но ничего не сделал, чтобы помочь ей. Он просто не мог что-либо сделать. Но кавалеры обрели великую силу и богатство. На дворе стояло Рождество, с празднествами и развлечениями. Сердца кавалеров были преисполнены ликования. А что до горя и скорби? по-прежнему отягощавших душу Йостеберлинга, никто не мог прочитать их ни в его сердце, ни на его устах.